Продолжаем нашу программу. Следующий номер — утро. Лёлишна, конечно, увидела во сне цирк. Такой смешной сон получился, что, проснувшись, она улыбалась. А приснилось ей, что она укротительница. Только не львов, а на тумбах сидели Сусанна, Владик, дедушка, Петька, бабушка младшая. А Виктор сидел верхом на льве. Лев встал на дыбы, вернее, на задние лапы, прыгнул к Петьке, зубами взял его за шиворот, а Сусанна бросилась на хищника. Тут Лёлишна и проснулась. «Кто это на кухне?» Лёлишна взглянула на будильник. «Половина десятого!» «Почему же он не прозвенел в половине восьмого?» «Никогда еще они с дедушкой не спали так долго!» Лёлишна оделась и на кухню. «Доброе утро, хозяюшка!» — приветствовал ее Эдуард Иванович, не оборачиваясь от плиты. «Как спалось? Какой сон после вчерашнего представления приснился?» «Что вы делаете?» — поразилась Лёлишна, словно не услышав вопросов. «Готовлю завтрак. Я уже съездил на рынок. Дедушке будет манная каша, а нам с тобой...» «Ой, как нехорошо! Я первый раз проспала. Никогда! Потому что я перевел стрелку будильника на 10. И не возражать, извольте меня слушаться». «Слушаюсь», — Лёлишна улыбнулась. «Что нужно делать?» «Умываться. А больше ничего. Уходите отсюда, не мешайте. Мы, домашние хозяйки, не любим, если стоят у нас над душой, когда мы стоим над плитой». Лёлишна ушла умываться. А когда вернулась в комнату, дедушка уже сидел в постели. Лицо у него было грустное и виноватое. «Стыдно вспомнить вчерашнее», — сказал он. «Я плохо себя вел. Феноменально плохо». «Плохо вело себя твое здоровье, а не ты». «Сначала оно, потом я. Вернее, сначала все-таки я, потом оно. И не надо меня утешать. Такие замечательные люди вчера из-за меня... Нет, нет, стыд и позор. Меня надо наказать жестоко, беспощадно». «Ты абсолютно не прав», — сказала Лёлишна. «Виноват ты лишь в том, что без разрешения вышел погулять и играл в футбол». «Нет, нет, я... все равно буду переживать, долго, мучительно». «Вот как раз переживать тебе и нельзя. Иди лучше умойся». «И все равно буду переживать, даже умытый. И добьешься, что тебя положат в больницу». «За что?» — ужаснулся дедушка. «Чтобы лечить. Если не удается вылечить тебя дома, я отправлю тебя в больницу. Нельзя переживать с утра до вечера по любому поводу». «Хорошо», — угрюмо согласился дедушка. «Я постараюсь выполнить твои указания. Но без переживаний жить еще труднее, чем с переживаниями. Как только сели завтракать, явился Петька. Вид у него был помятый и растерянный. Когда мальчишка рассказал, что его покинули родители и бабушка, все рассмеялись. Пока все смеялись, Петька расправился со всей яичницей. А пока смеялись над тем, как он уснул по дороге в милицию и проспал до утра, Петька доел что-то со сковородки. А что не разобрал? «Это все ерунда», — сказал он. «Вот лампочки 7 штук забыл выключить. Ямку в новом столе провертел. Вот это хуже. Взяли бы вы меня к себе, дядя-дрессировщик». «Зачем?» «Да хоть зачем? Не может ведь быть, чтобы я хуже мартышки оказался. Да чтоб польза от меня была! Хочу!» — жалобно воскликнул Петька. «А то вред один! Самому надоело!» «Ну, раз надоело, — сказал Эдуард Иванович, — значит, соображать начал. А раз соображать уже начал, значит, со временем поумнеешь. А то ведешь себя, как грудной младенец. Ешь, спишь, делишки разные вытворяешь». «Плюешься», — добавил дедушка. «Хватит тебе младенцем быть», — продолжил Эдуард Иванович. «Грудным», — весело добавил дедушка. «Ладно, ладно», — угрожающе проговорил Петька. «Вы меня еще узнаете, я таким замечательным буду, что меня когда-нибудь вывесят. Видали на Ленинской улице доска почета? Лучшие люди города! Там я буду». «Все может быть», — сказала Лелешна. «А на поруки тебя брать?» «А ну их, эти поруки! Я сам себе порука!» Лёлишна с Эдуардом Ивановичем пошли мыть посуду, а Петька вышел на балкон. «Переживаешь?» — спросил, подойдя, дедушка. «Я тебе завидую. Тебе можно переживать, а мне запретили. Категорически. А это было моим любимым занятием». «Я переживать не буду», — твердо сказал Петька. «Хватит. Буду себе какое-нибудь дело искать». И тут он увидел своего отца и бабушку. Они выходили из-за угла дома. «Папа!» Не своим от радости голосом закричал Петька. «Бабушка, я тут, я здесь, я к вам!» И умчался.